Глава 21. Вы заходите или нет? Посторонитесь. Встали тут на дороге. На платформе, перед раскрытой дверью электрички, держась друг за друга, стояли Татьяна и Сергей. Это их обтекал поток спешащих к пригородным поездам пассажиров. Это им раздраженно кричали. «Вы что, другого места не нашли стоять? Делать вам нечего!» Татьяна и Сергей не замечали проходящих мимо пассажиров и не слышали их окриков. «Может, я все-таки останусь?» Уже в который раз спрашивала Татьяна. «Нет, это мое дело. Тебе надо быть возле детей. Но я тебя очень прошу. Нет, езжай». Часы на платформе показали время отправления. «Все, пора». Сергей подвел Татьяну к двери и почти силой втолкнул ее в вагон. «Смотри за детьми!» Двери с шипением захлопнулись. Сергей увидел прижатое к стеклу лицо Татьяны. Она что-то шептала. «У тебя?» – понял Сергей. «Что?» – спросил он. «У тебя все будет хорошо!» – крикнула Татьяна. Электричка тронулась с места. Сергей дождался, когда мимо него простучал последний вагон. Резко повернулся и решительно пошел по платформе. «Ну вот и все», – подумала Татьяна, видя пролетающие мимо пристанционные постройки. Через несколько минут электричка остановилась. Татьяна выскочила из вагона, и навстречу спешил средних лет мужчина. Добежал, подхватил под руку, и теперь уже вместе они быстро пошли к спуску с платформы. «Смотри-ка, на вокзале прощалась, чуть не плакала», – заметил кто-то из пассажиров. «А на следующей остановке с другим». «Все они такие, на одну остановку». Татьяна сбежала по лестнице вниз. «Направо, к дороге», – скомандовал ее попутчик. Направо, метрах в 50 от перрона, рядом с дорогой стояла машина. Возле нее прохаживался один из друзей Сергея. «Ну что, поехали?» – спросила, подходя Татьяна. «У тебя нормально?» «Нормально». «Не догадался?» «Нет». «А как у вас?» «Тоже порядок. Детей перевезли на мою дачу. Сегодня с ними будет Сашкина жена, завтра моя». «Ну тогда поехали, поехали».